Ты, кажется, подрос за это время и отлично выглядишь. У них с Эдвиной были голубые глаза. Они оба очень походили на маму. «Ты тоже», — кивнул Филипп. Он не сказал Эдвине, что почти каждую ночь ему снилось, как он возвращается домой. Но в Гарварде ему понравилось. Бен Джонс оказался прав. Там действительно здорово. Временами Филиппу казалось, что Гарвард находится на другом краю земли, так далеко от дома, 4 дня на поезде, чуть ли не вечность в дороге. Рождество Филипп провел в Нью-Йорке, в доме соседа по комнате, и страшно скучал по Эдвине и детям, хотя, может, не так сильно, как они по нему. Особенно тяжело разлуку с братом переносила Алексис, и иногда ее состояние вызывало у Эдвины тревогу. Филипп обратил внимание, что на станции нет Бена, и, удивленно приподняв бровь, спросил: «А где Бен?» «Уехал в Лос-Анджелес». Эдвина улыбнулась. «Но он просил передать тебе горячий привет. Бен, наверное, с удовольствием пригласит тебя как-нибудь на ленч. Ему хочется узнать твои впечатления о Гарварде». Ей и самой очень хотелось послушать его рассказы. Филипп присылал интересные письма о людях, с которыми встречался, о своих занятиях, друзьях и преподавателях. Временами она даже завидовала Филиппу. Она бы с радостью поехала куда-нибудь учиться. Раньше она никогда не думала о таких вещах. Все, чего ей хотелось, это выйти замуж и иметь хорошую семью. Но теперь, когда на нее навалилось столько обязанностей, и она так много узнала об издательском деле, поняла, что круг ее интересов гораздо шире, чем взбивание крема для торта и высаживание маргариток в саду. «А кто вас сюда привез?» Филипп пытался одновременно уследить за Джорджем, чтобы тот не уронил стопку книг, привезенных из университета, и за Фанни с Тедди. «Я!» Эдвина гордо посмотрела на Филиппа, и он улыбнулся, думая, что сестра шутит. «Нет, серьезно!» «Серьезно? А почему ты сомневаешься?» Она с улыбкой подошла к Паккарду, который купила для всей семьи на свой день рождения. «Брось шутить, Эдвина! Все еще не веришь? Давай-ка сюда свои вещички, и я с ветерком доставлю тебя домой, мистер Филипп». Они сложили вещи в багажник красивого синего автомобиля. Филипп потрясенно смотрел, как Эдвина уверенно садится за руль. Дети всю дорогу болтали, а Джордж непрерывно задавал брату вопросы. На Филиппа обрушился такой словесный водопад, что он шутливо схватился за голову. «Ну, я смотрю, вы мало изменились». Филипп внимательно оглядел их всех и остановил взгляд на Эдвине. Она хорошо выглядела, пожалуй, была красивее, чем запечатлелась в его памяти. И странно подумать, что эта красавица — их сестра, и что она выбрала для себя жизнь, посвященную только детям, отказавшись от личного счастья. «У тебя все в порядке?» — тихо спросил Филипп у Эдвины, когда они входили в дом. «Да, все отлично, Филипп». Она остановилась и посмотрела на брата. Он здорово вырос за эти месяцы и теперь возвышался над Эдвиной. Она даже подозревала, что он теперь был бы выше папы. «Тебе правда там понравилось?» Филипп кивнул. «Да, конечно. От дома, к сожалению, далековато. Но я узнаю там столько интересного, и люди мне нравятся. Было бы только немного поближе, чтобы я мог навещать вас чаще». «Но это ненадолго. Еще 3 года, и ты вернешься домой и займешь место отца в газете». «Я уж жду этого не дождусь», — улыбнулся Филипп. «И я, поскольку страшно устала от этих совещаний и заседаний». Иногда Эдвине было тяжело находить общий язык с Беном. Он очень расстроился, когда она отказала ему в ту ночь. И теперь, хоть они и оставались друзьями, порой чувствовалась натянутость отношений между ними. «Когда мы поедем на Тахо, Вин?» Филипп ходил по дому с таким видом, словно вернулся сюда после многолетнего отсутствия. Рассматривал картины, трогал какие-то вещи. Эдвина даже не подозревала, что он мог так соскучиться.